жертвою пали в борьбе роковой, любви беззаветной к народу. Вы отдали все, что могли за него, за жизнь его, честь и свободу. Порой изнывали вы в тюрьмах сырых, свой суд беспощадный над вами суди, палачи. Давно изрекли, и шли вы, гремя кандала. Нагрелись от цепи, от знойных лучей, и в тело впили со змеями, и каплет на землю горячая кровь из ран растравленных цепями. Но ты молчаливо смотреть, как брат в нищете погибает. А деспот пирует в роскошном дворце, тревогу вином свой доблестный путь благородный.